Выражение ее лица было особенно неприглядным, но столкнувшись с женщиной средних лет, Чжан Шоу Юань все равно атаковал своей саблей, и огни сабли свистнули к женщине средних лет. Свист. С поднятием руки в руке женщины возник духовный меч, и на нем забушевала первородная энергия, наполненная концепцией меча, вдребезги разбивая свет сабли со стороны Чжан Шоу Юаня. Культивация женщины слегка превзошла Чжан Шоу Юань и уже шагнула на седьмой уровень стадии посвящения пустоты. Более того, она также поняла концепцию меча шестого уровня и, добавив духовный меч пятого ранга, она смогла легко подавить Чжан Шоу Юаня. Второй молодой мастер действительно сошел с ума. Это же его собственная мать. Многие наблюдающие члены клана Чжан были ошеломлены, когда увидели эту сцену. Появившаяся женщина была нынешней женой патриарха и биологической матерью Чжан Шоу Юаня. Конечно, это была вторая жена патриарха клана Чжан. Его первая жена, биологическая мать старшего молодого мастера клана Чжан Шоу Юна, скончалась от болезни много лет назад. Юань, посмотри внимательно, я твоя мать. Каждый раз, когда женщина делала шаг, свет меча выстреливал как тень и уничтожал атаки Чжан Шоу Юаня. И она постоянно пыталась пробудить Чжан Шоу Юаня, но тот не обращал на нее внимания. В этот момент Чжан Шоу Юань казался одержимым. Что происходит? Выражение лица женщины было неприглядным до крайности. Без какой-либо альтернативы, духовный меч в его руке дрогнул, и ослепительный свет меча ярко засверкал и, прокатившись к ее собственному сыну, Чжан Шоу Юаню, подавил его. Впоследствии, она приблизилась к нему, убрала свой меч, подняла руку, а затем непосредственно ударила Чжан Шоу Юаня. Фарс подошел к концу, в то время как озеро, волны которого непрерывно поднимались из него, постепенно вернулось к спокойствию. Вторая мать. В беседке в центре озера, Чжан Шоу Юн равнодушно взглянул на женщину средних лет и кивнул, и это можно было считать приветствием. Что происходит? Женщина перевела взгляд на Чжан Шоу Юна и спросила низким голосом, а в глубине ее глаз холодные огни прыгали. «Ты спрашиваешь меня об этом? Откуда мне знать?» Чжан Шоу Юн слегка покачал головой и равнодушно ответил ей, «Ты». Выражение женщины стало таким разгневанным, что ее тело начало дрожать. «Дуань Лин Тянь, о котором кричал мой сын, должен быть он, верно?» В конце концов, пристальный взгляд женщины сошел на молодого человека в фиолетовом рядом с Чжан Шоу Юном. «Верно». Чжан Шоу Юн кивнул, а затем слегка улыбнулся, переводя взгляд на Дуань Лин Тяня. «Брат Лин Тянь, позволь мне представить тебя, это жена патриарха клана Чжан, которая также является моей второй матерью». Чжан Шоу Юн сделал особый акцент на словах «вторая мать». Дуань Лин Тянь смог заметить, что Чжан Шоу Юн не очень хорошо относился к его второй матери. Конечно, он не чувствовал, что Чжан Шоу Юн судил неверно, так как эта женщина средних лет, вырубив Чжан Шоу Юаня, надменно заговорила с Чжан Шоу Юном с видом превосходства над ним. Хотя он был только зрителем, он чувствовал себя немного некомфортно в своем сердце. Возможно, в глазах этой женщины средних лет, у нее имелся только единственный кровный сын, и она бы очень любила его, в то время как сын предыдущей жены патриарха, Чжан Шоу Юн, был в ее глазах чужаком. «Так это мадам, Дуань Лин Тянь почтен». Дуань Лин Тянь равнодушно взглянул на женщину и медленно заговорил, его тон не содержал никаких колебаний чувств, как будто он говорил с человеком, не имеющим большого значения. «Дуань Лин Тянь», женщина пристально посмотрела на него и заговорила низким голосом. «Что именно произошло раньше? Почему мой сын стал таким? Ты стоял за всем этим?» Слова женщины были наполнены вопрошающим тоном, и люди, которые не знали о ситуации, подумали бы, что она допрашивает заключенного. Дуань Лин Тянь нахмурился. Надменный тон женщины вызывал у него сильное недовольство. Но когда он услышал ее, Дуань Лин Тянь рассмеялся. «Мадам, вы слишком высокого мнения обо мне, вы думаете, что я обладаю такими способностями?» Женщина глубоко вздохнула, но недоумение в ее глазах стало еще глубже. Даже до сих пор она не могла понять, что произошло чуть раньше. Почему ее сын вдруг стал таким? Раньше ее сын был похож на сумасшедшего, который играл с водой в озере, и это было похоже на то, что он устраивал обезьянье шоу для других, заставляя даже ее, которая была его матерью, чувствовать, что она потеряла все лицо. «Тогда почему мой сын выкрикнул твое имя? Что случилось до этого?» Женщина, очевидно, не собиралась так легко отпускать Дуань Лин Тяня и продолжила его допрашивать. Дуань Лин Тянь не был удивлен, когда столкнулся с повторным допросом, и неторопливо ответил: «Если говорить об этом, то все началось с моих поисков старшего Чжана, мадам. Вы хотите, чтобы я рассказал вам об этом в деталях?» Закончив говорить, Дуань Лин Тянь взглянул на женщину сложной улыбкой на лице. «Говори», — женщина хмыкнула низким голосом. Дуань Лин Тянь кивнула и медленно сказал: «Сегодня я прибыл в клан Чжан, чтобы найти старшего Чжана». Второй молодой мастер внезапно прервал нас за беседой, что немного превзошло ожидания меня и старшего брата Чжана. После того, как старший брат Чжан представил меня второму молодому мастеру, второй молодой мастер, казалось, сильно заинтересовался мной и загорелся сильным желанием провести со мной спарринг. Договорив до этого места, Дуань Лин Тянь ненадолго остановился. Глава 640. Винная горлянка. Взгляды окружающих людей на какое-то время стали немного странными. Они никогда не ожидали, что нечто подобное произошло раньше. Но когда они вспомнили недавнее, они поняли, что все прошло не так гладко, как рассказывал молодой человек в фиолетовом. Ситуация, казалось, возникла со стороны второго молодого мастера, Чжан Шоу Юаня. Второй молодой мастер сердечно пригласил меня на спарринг и сказал, что мы не навредим друг другу, поэтому, естественно, мне не стоит отказываться. Продолжил Дуань Лин Тянь. Но кто бы мог подумать, что именно тогда, когда второй молодой мастер напал на меня, он внезапно и словно бы был чем-то одержим и бросился в сторону озера. Он постоянно выкрикивал мое имя, но постоянно нападал на озеро, и это было, как будто он потерял рассудок. Когда он закончил говорить, глаза Дуань Лин Тяня сузились, и он посмотрел на женщину. «Мадам, возможно ли, что второй молодой мастер действительно безумен?» «Ты-ты», женщина разозлилась до такой степени, что выражение ее лица стало чрезвычайно неприглядным, и у нее продолжало возникать ощущение, что ход событий был абсолютно не таким простым. Она знала своего сына лучше, чем кто-либо другой, и она могла быть уверена, что ее сын не сумасшедший. Все, что произошло ранее, было абсолютно связано с молодым человеком в фиолетовом до нее. Но сейчас, даже если бы она высказала свое мнение, кто-нибудь поверил бы ей. Не говоря уже о других, даже ей самой было трудно объяснить, почему молодой человек смог заставить ее сына внезапно превратиться в сумасшедшего и как безумный броситься в сторону озера. «Ты очень хороший друг». В конце концов, женщина посмотрела на Дуань Лин Тяня, прежде чем глубоко взглянуть на Чжан Шоу Юна, а затем подняла упавшего в обморок Чжан Шоу Юаня и, слегка скрежетав зубами, выплюнула эти слова перед уходом. Некоторое время окружающая толпа издавала вздохи. У второго молодого мастера, конечно, не было никаких добрых намерений, когда он попросил гостя старшего молодого мастера поругаться с ним, и, скорее всего, он хотел воспользоваться этим, чтобы нанести удар старшему молодому мастеру. Об этом несложно догадаться. Но, возможно, второй молодой господин сам не знал заранее, что результат будет таким. Да, если бы он знал заранее, он, конечно, не стал бы действовать таким образом на этот раз. Второй молодой мастер действительно потерял свою репутацию. Разве вы не видели, как сильно помрачнела мадам? Окружающая толпа догадалась, что примерно произошло на самом деле. Второй молодой мастер и старший молодой хозяин не были в хороших отношениях, и об этом знал весь клан Чжан. «Все вы расходитесь». На лице Чжан Шоу Юна возникла яркая улыбка, когда он увидел, что женщина ушла со своим помрачневшим выражением. А затем он оглядел взглядом толпу и попросил. Немедленно окружающая толпа рассеялась. На какое-то время все озера и беседка в центре озера восстановили свое спокойствие. «Лин Тянь, я действительно никогда не думал, что после стольких лет не видя тебя, ты на самом деле овладел такой ужасающей способностью. Тебе даже не пришлось делать шаг против боевого мастера шестого уровня стадии посвящения пустоты и запросто контролировать его». Чжан Шоу Юн еще раз жестом попросил Дуань Лин Тяня сесть, но не смог удержаться от похвального вздоха. «Это была просто удача», — скромно ответил Дуань Лин Тянь. «Лин Тянь, ты слишком скромный, я никогда не видел и не слышал о твоем методе. Похоже, что во время нынешнего отбора династии тебе не составит труда получить квалификацию и выделиться». Закончив говорить, Чжан Шоу Юн полнился уверенностью за успех Дуань Лин Тяня. «Я надеюсь, что смогу выделиться, а затем испытать молодых экспертов других девяти династий», — улыбнулся парень. В настоящее время его культивация находилась на пятом уровне стадии посвящения пустоты. Если ничего неожиданного не произойдет, то через полгода, полагаясь на камни происхождения, Он должен успеть прорваться на шестой уровень до начала отбора династии Дархан. В это время его духовная сила продвинется на восьмой уровень стадии посвящения пустоты. Возможно, выполняя навык души, тысячи иллюзий, полагаясь на духовную силу восьмого уровня стадии посвящения пустоты, я смогу выделиться на отборе династии Дархан, но во время отбора, несомненно, со стороны различных империй и самой династии Дархан будет хватать сильных экспертов со стороны наблюдателей. Среди этих людей, несомненно, будет хватать мастеров начертания, и они, несомненно, будут постоянно своей духовной силой следить за своими молодыми гениями. В прошлом, во время отбора в имперском королевстве Лазурного леса и империи Черного камня, хотя там и присутствовали мастера начертаний, но их не было так много. Более того, уровень их духовной силы был ограничен, и они не могли смотреть сквозь его навык души, тысячу иллюзий. Но в династии Дархан наверняка будут иметься мастера начертания, способные насквозь видеть сквозь мои тысячу иллюзий. Как только мой навык души будет разоблачен, боюсь, что навлеку на себя бедствие. Эти мастера начертания наверняка заинтересуются моим навыком души. Поэтому во время отбора, я не только не могу использовать духовное оружие высокого ранга, я даже не могу использовать свой навык души, тысячу иллюзий. В своей предыдущей жизни Дуань Лин Тянь был наемником, вышедший из гор трупов и морей крови, и он прекрасно знал, насколько порочны людские сердца. В этой жизни он даже слился с воспоминаниями о боевого императора Возрождения, и его мышление стало еще более осторожным. Он не позволял себе оказаться в неизвестной опасности. Поэтому он принял решение. Независимо от того, будет ли это отбор династии Дархан или боевые соревнования между десятью династиями, если у него не будет достаточной уверенности, что его не раскроют, он не будет так просто использовать навык души, тысячу иллюзий. Я надеюсь, что смогу беспрепятственно прорваться на седьмой уровень стадии посвящения пустоты во время отбора династии. В противном случае, мне будет трудно выделиться. Вздохнул Дуань Лин Тянь. Теперь, я только надеюсь, что мастер павильона Сян сможет помочь мне получить духовный фрукт, используемый боевыми мастерами стадии посвящения пустоты до начала отбора. Думал про себя Дуань Лин Тянь. Что касается вечного корня, Дуань Лин Тянь не смел думать об этом. Конечно, если он действительно сможет получить вечный корень, то был бы вне себя от радости. Ведь получив вечный корень, он мог приготовить пилюлю возрождения. С его нынешней культивацией он вряд ли бы смог поглотить даже десятитысячную часть лекарственной силы пилюли возрождения. Но даже если с таким количеством поглощенной лекарственной силы, этого бы хватило, чтобы он мог успешно прорваться на седьмой уровень. Сейчас я на пятом уровне, и если я смогу проглотить пилюлю возрождения, я не посмею сказать, что не смогу за короткое время прорваться к девятому уровню, но достижение восьмого уровня будет ожидаемым. В этом Дуань Лин Тянь был абсолютно уверен. Боевой император возрождения однажды поглотил пилюлю возрождения, поэтому ему была предельно ясна сила этой пилюли. Но, к сожалению, получить вечный корень было не так просто сейчас. Я не смею думать, что смогу получить вечный корень до начала отбора. Думал про себя Дуань Лин Тянь. Я только надеюсь, что смогу получить вечный корень перед боевыми соревнованиями между десятью династиями. В противном случае я вряд ли смогу выделиться. Вскоре Ван Цун вошла под настил и привела с собой несколько служанок, которые несли прекрасное вино и деликатесы. «Заловка, садись». Когда Дуань Лин Тянь увидел, что служанки положили прекрасное вино и деликатесы, он улыбнулся и попросил Ван Цун. Ван Цун села рядом с Чжан Шоу Юном, а затем она посмотрела на того с небольшим беспокойством между бровями. «Я слышала, что сюда чуть раньше приходила мадам». Ван Цун, очевидно, слышала случившимся и, очевидно, побаивалась жену патриарха. «Да». Чжан Шоу Юн кивнул. «Нет, стоит обращать на нее внимание, даже если она подозревает, что сегодняшний инцидент вызван Лин Тянем. У нее нет ни малейшего доказательства, и никто не поверит ей». Ван Цун успокоилась от этих слов. «Старший Чжан, невестка, прошло много времени, этот тост за вас обоих». Дуань Лин Тянь поднял чашку с вином и, слегка улыбнувшись, посмотрел на Ван Цун и Чжан Шоу Юна. «Ха-ха, хорошо». Чжан Шоу Юн от души рассмеялся и поспешно поднял свою чашку вина. На некоторое время атмосфера под настилом в центре озера успокоилась, и Дуань Лин Тянь весело болтал с Чжан Шоу Юном и Ван Цун. «Маленькая сестра Фэй еще не вернулась?» После трех чашек вина Ван Цун спросила у Дуань Лин Тяня. «Нет». Дуань Лин Тянь покачал головой и, улыбнувшись, ответил, На этот раз, я намерен использовать возможности через боевые соревнования между 10 династиями отправиться в чужие земли, там я пойду искать ее. Ван Цун кивнула. Слова Дуань Лин Тяня были уверенными. Он был уверен, что сможет выделиться во время боевых соревнований между 10 династиями и присоединиться к чужим землям. «В то время мы с тобой можем пойти вместе», – рассмеялся Чжан Шоу Юн. Разобравшись с вином и деликатесами, Дуань Лин Тянь посмотрел на горлянку с вином на поясе Чжан Шоу Юна и, подняв брови, спросил: «Старший Чжан, это винная горлянка, твое нынешнее оружие? Ты планируешь использовать его против своих врагов во время отбора в династии Дархан и боевых соревнований между 10 династиями?» Чжан Шоу Юн ответил ему с улыбкой на губах: «Лин Тянь, кажется, я рассказывал о ней тебе много лет назад, верно? Не смотри на нее свысока, это духовное оружие 5-го ранга. Я знаю, в прошлом ты рассказал, что эта винная горлянка в состоянии вместить 10 000 фунтов вина, но группа молодых гениев на отборе, несомненно, обладает духовным оружием 5-го ранга. Боюсь, что многие молодые гении даже будут обладать духовным оружием 4-го ранга. Я знаю». Чжан Шоу Юн кивнул, а затем вздохнул. «Наш клан Чжан не так давно дал мне духовное оружие 4-го ранга, но я привык использовать эту винную горлянку, поэтому я так и не привык использовать то оружие 4-го ранга». Договорив, Чжан Шоу Юн протянул руку и потер винную горлянку на поясе, и это выглядело, будто он гладит свою вторую любовницу. Статус винной горлянки в сердце Чжан Шоу Юна ясно определялся из этого жеста. «Старший Чжан, ты не думал попросить мастера оружия 4-го ранга и увеличить ее ранг?» — улыбнулся и спросил Дуань Лин Тянь. «Конечно, и я даже упомянул об этом моему отцу, но, к сожалению, мастер оружия 4-го ранга, с которым знаком наш клан Чжан, хорошо управляется только с духовными саблями и мечами 4-го ранга, и он не уверен, что сможет усовершенствовать мою винную горлянку до 4-го ранга», — с легкой жалостью произнес Чжан Шоу Юн. «Старший Чжан, найди кое-какие материалы, а потом отдай эти материалы и винную горлянку мне, через несколько дней я верну тебе ее совершенно новую. Как насчет этого?» — сказал Дуань Лин Тянь Чжан Шоу Юну. Чжан Шоу Юн был ошеломлен его словами и с небольшим удивлением спросил: «Лин Тянь, ты знаешь мастера оружия 4-го ранга?» Чжан Шоу Юн внезапно ощутил, что парень перед ним был действительно еще более загадочным. Глава 641. Духовное оружие 3-го ранга. Ранее, когда он увидел, как Дуань Лин Тянь выполнял труднообъяснимую способность, то уже был ошеломлен. Теперь из его слов казались, будто он знал мастера оружия 4-го ранга, и это еще сильнее шокировало его. Он вдруг почувствовал, что малыш, о котором он должен был заботиться несколько лет назад, уже действительно вырос в мужчину. «Возможно, не пройдет много времени, прежде чем он сможет превзойти меня. Подождите, возможно, он уже превзошел меня», — вздохнул про себя Чжан Шоу Юн. С точки зрения возраста, он был почти на 10 лет старше Дуань Лин Тяня, но он считал, что его природный талант и способности были ниже, чем у него, не говоря уже ни о чем другом. Простая способность Дуань Лин Тяня легко разобраться с его вторым братом была настолько возмутительной, что он не мог понять, как тот ее применял. Если бы он не заметил хладнокровие Дуань Лин Тяня во время боя и не догадался, что тот сам применял ее, возможно, он бы повел себя так же, как и окружающая толпа, и решил, что Чжан Шоу Юань сошел с ума. «Мастер оружия 4-го ранга», — услышав Чжан Шоу Юна, Дуань Лин Тянь не мог не хихикнуть. Сейчас он не был мастером оружия 4-го ранга, так как его культивация уже достигла стадии посвящения пустоты, и он уже конденсировал пламя для создания оружия 3-го ранга. До тех пор, пока у него будет достаточно материалов, он мог легко и уверенно создавать духовное оружие 3-го ранга, но пока он этого не открывал. Вроде того, Чжан Шоу Юн не мог понять, что имел в виду Дуань Лин Тянь, но в его глазах он заметил сильную уверенность, и он был уверен, будто Дуань Лин Тянь сможет вернуть ему совершенно новую винную горлянку, но уже 4-го ранга. На некоторое время его дыхание участилось. «Лин Тянь, какие материалы тебе нужны? Я пойду поищу их прямо сейчас», — с нетерпением спросил Чжан Шоу Юн. Он даже во сне хотел улучшить свою винную горлянку в духовное оружие 4-го ранга, и теперь, когда он увидел надежду, он, естественно, не хотел позволить ей ускользнуть. Дуань Лин Тянь слегка улыбнулся и, подняв руку, достал бумагу и кисть из пространственного кольца. Дуань Линтянь взмахнул кистью и записал большое количество материалов на пергаменте. Если бы мастер оружия высокого ранга прочел название этих материалов, то, несомненно, был бы сильно шокирован. Потому что куча написанных Дуань Линтянем материалов являлись материалами для создания оружия третьего ранга. Некоторые из этих материалов были даже основными для усовершенствования духовного оружия третьего класса. Но Чжан Шоуюн не знал всего этого. Как говорится, технические навыки требуют специализации. Хотя его природный талант в боевом дао был высок, он ничего не знал о совершенствовании дао оружия. Только эти, в мгновение ока, Дуань Линтянь перестал писать и убрал свою кисть. Помимо некоторых материалов, необходимых для улучшения винной горлянки Чжан Шоуюна, куча записанных им материалов требовались ему, чтобы поднять ранг его котла. Он полагал, что со способностью клана Чжан, Чжан Шоуюн очень быстро сможет собрать все эти материалы. «Я прямо сейчас пойду и соберу их». Получив список от Дуань Линтяня, Чжан Шоуюн нетерпеливо встал. Но перед тем, как уйти, он, казалось, что-то вспомнил и посмотрел на Дуань Линтяня. «Линтянь, почему бы тебе не остаться в моем поместье клана Чжан на несколько дней? Когда я соберу все эти материалы, ты сможешь взять с собой мою винную горлянку и отправиться к мастеру оружия». «Хорошо», — Дуань Линтянь кивнул и согласился. По его мнению, не было большой разницы между пребыванием в поместье клана Чжан и имением империи Черного Камня в столице. Кроме того, Сули был его единственным другом. Но из-за того, что Сули был неуловим, они с ним редко виделись. Однако в поместье клана Чжан он мог пить вино и часто общаться с Чжан Шоуюном. «Цун, вернись во двор и подготовь гостевую комнату для Линтяня, я пойду соберу эти материалы для совершенствования оружия». Чжан Шоуюн тут же проинструктировал Ван Цун и поспешно ушел. Дело было связано с его духовным оружием, и он не желал ждать. «Линтянь, прости его», — немного смущенно произнесла Ван Цун, видя, в какой спешке ушел муж. «Ничего страшного, я могу понять его чувства», — покачал головой Дуань Линтянь. Впоследствии Дуань Линтянь вернулся во внутренний двор с Ван Цун. Двор был очень просторным, и здесь имелось много пустых комнат. Ван Цун позвала двух служанок, чтобы те убрались в комнате для Дуань Линтяня, прежде поселить туда парня. «Не стесняйся и спрашивай, нужно ли тебе что-нибудь». Когда Дуань Линтянь вошел в комнату, Ван Цун улыбнулась ему. «Хорошо», — ответил Дуань Линтянь. «Прости, что беспокою тебя, невестка». «Это не проблема», — Ван Цун покачала головой и, покидая комнату, сказала. «Линтянь, отдохни хорошо». Выходя из комнаты, Ван Цун закрыла за собой дверь. Дуань Линтянь сел со скрещенными ногами на кровати, держа фрагмент концепции ветра в руке, достал камень происхождения среднего класса и начать культивировать. Священная техника девяти боевых драконов, форма земного дракона. Весь разум и тело Дуань Линтяня погрузилось в культивацию, и он забыл о времени. После полного поглощения камня происхождения среднего класса, Дуань Линтянь достал еще один и продолжил. В сочетании с помощью от фрагмента концепции ветра, его культивация и концепция ветра развивались с чрезвычайно быстрой скоростью. Все это время, периодически испытывая голод, Дуань Линтянь не покидал свою комнату, находил Ван Цун и болта, вместе они кушали. Когда кто-то культивировал до такого уровня, как Дуань Линтянь, можно было в определенной степени достичь состояния Инеди-1, и есть только после довольно длительного периода времени, ни в малейшей степени не затрагивая тело. Во время своей культивации Дуань Линтянь забыл о времени. Проведя бесчисленное количество времени за культивацией, Дуань Линтянь проснулся. Еще один камень происхождения среднего ранга исчез. Когда он посмотрел на камень, исчерпавший изначальную энергию неба и земли, то покачал головой и небрежно отбросил камень в сторону. Впоследствии в его руке появился еще один камень происхождения среднего ранга. Именно когда Дуань Линтянь намеревался продолжить культивацию, «Линтянь», — Дуань Линтянь вдруг услышал возню за дверью. Этот голос не был незнакомым Дуань Линтяню, и это был именно голос Чжан Шоуюна. «Старший Чжан, ты вернулся?» Дуань Линтянь встал с кровати и открыл дверь комнаты. «Старший Чжан». Дуань Линтянь слегка улыбнулся Чжан Шоуюну. «Линтян, я нашел все нужные материалы, вот». Со взмахом руки, Чжан Шоуюн передал ему пространственное кольцо без владельца. «Так быстро?» Дуань Линтянь был слегка удивлен. «Уже прошел месяц, это, по-твоему, быстро?» Чжан Шоуюн возмутился словами Дуань Линтяня. «В конце концов, в течение этого месяца, Помимо использования отношений клана Чжан, для поиска этих материалов он сам прикладывал свои усилия. Из-за этого он так и не возвращался в свое поместье все это время. Но Дуань Линтянь не знал всего этого. Целый месяц Дуань Линтянь внезапно все понял, но он никак не ожидал, что прошел уже месяц. Он все время погружался в культивацию и думал, что прошло всего около 10 дней с ухода Чжан Шоу Юна. Получив пространственное кольцо, Дуань Линтянь посмотрел на винную горлянку на его поясе. «Старший Чжан, дай мне свою горлянку». «Хорошо». Чжан Шоу Юн тут же кивнул и отдал винную горлянку Дуань Линтяну. «Линтянь». Между тем, Чжан Шоу Юн мгновение колебался, но сказал: «Во время поиска этих материалов, я слышал, как мастер оружия пятого класса сказал, что среди этого перечня имеется часть материалов чрезвычайно высокого качества, и которые даже не могут использоваться для создания духовного оружия четвертого ранга». «Что, старший Чжан, ты боишься, что я обману тебя и присвою себе материалы?» — рассмеялся Дуань Линтянь. «Конечно же нет». Чжан Шоу Юн тут же покачал головой. «Я не это имел в виду, мне было просто любопытно. В конце концов, этот человек был лишь мастером оружия пятого ранга, и с точки зрения опыта, он, естественно, не может сравниться с мастером оружия четвертого ранга». Немного льстиво закончил Чжан Шоу Юн. «В конце концов, он должен был полагаться на мастера оружия четвертого ранга, чтобы тот помог ему повысить ранг его винной горлянки». «Ха-ха, старший Чжан, на самом деле, мастер оружия пятого ранга прав». Но Дуань Линтянь рассмеялся. «А?» Чжан Шоу Юн был ошеломлен. «Но, кое в чем ты ошибся, я попросил тебя найти все эти материалы не ради того, чтобы попросить того человека продвинуть твою винную горлянку в ряды духовного оружия четвертого ранга», — медленно и улыбаясь произнес Дуань Линтянь. «Продвигать не в духовное оружие четвертого ранга?» Чжан Шоу Юн сходу не сообразил смысл сказанного молодым парнем. На этот раз Дуань Линтянь не ответил Чжан Шоу Юну, а просто слегка улыбнулся, наблюдая за его реакцией. В мгновение ока Чжан Шоу Юн направился от шока. «Линтянь, ты тот мастер оружия? Он ведь не мастер оружия третьего ранга, верно?» — с тяжелым дыханием спросил Чжан Шоу Юн. «Именно». Дуань Линтянь кивнул. «Мастер оружия, которого я собираюсь увидеть, действительно мастер оружия третьего ранга, старший Чжан. Когда ты в следующий раз увидишь свою винную горлянку, она сильно изменится». Пока Дуань Линтянь говорил, он держал винную горлянку в руках. «Сильно изменится?» Чжан Шоу Юн взволновался до такой степени, что его грудь непрерывно поднималась и падала, и он довольно долгое время не мог успокоиться. Он знал, что Дуань Линтянь имел в виду. «У меня будет духовное оружие третьего ранга». В этот момент Чжан Шоу Юн почувствовал, будто он спит. Но он быстро понял, что все это не сон, и это было совершенно реально. «Старший Чжан, я уйду первым, я приду к тебе снова через месяц. В то время я верну тебе твою винную горлянку». Взмахнув рукой, Дуань Линтянь убрал винную горлянку Чжан Шоу Юна, а затем попрощался с ним и большими шагами вышел из комнаты. Оправившись от шока, Чжан Шоу Юн лично проводил парня из поместья клана Чжан. «Старший Чжан, просто дождись моего возвращения». У входа в поместье клана Чжан, Дуань Линтянь покачал головой и улыбнулся, глядя на Чжан Шоу Юна, в глазах которого все еще содержалось волнение. Один заметка. https://wikipedia.org/wiki-inedia. Глава 642. 70% усиления. Когда Дуань Линтянь покинул поместье клана Чжан, он, конечно, не отправился искать мастера оружия третьего ранга. Не говоря уже о том, что он не знал мастера оружия третьего ранга, даже если бы и знал, то не пошел бы искать человека. В конце концов, он сам был мастером оружия третьего ранга. С помощью пламени для создания оружия третьего ранга, сейчас он мог полностью и сам создавать духовные оружия третьего ранга. Опираясь на жизненный опыт совершенствования оружия боевого императора Возрождения, он мог создавать духовное оружие третьего ранга, которое было гораздо более мощным, чем оружие, созданное обычными мастерами оружия третьего ранга. Вскоре Дуань Линтянь нашел гостиницу, в которой остановился. Первое, что он сделал, войдя в свою комнату, это достал пространственное кольцо, отданное ему Чжан Шоу Юном, и изъял груду материалов внутри него. «Сначала я улучшу ранг котла». Дуань Линтянь не стал сразу улучшать тыквенную горлянку Чжан Шоу Юна, а вместо этого он достал свой собственный котел четвертого ранга и стал улучшать его качество, сплавив его с небольшой частью материалов. Шипение. На ладони Дуань Лин Тяня загорелась прядь фиолетового пламени, в то время как вокруг фиолетового пламени, казалось, прыгал слой медного цвета. Фиолетово-медное пламя для создания оружия. Такое пламя являлось пламенем для создания оружия третьего ранга. Вскоре котел и груда материалов превратились в лужи жидкости и стали плавать перед ним в воздухе. В то же время руки Дуань Лин Тяня двигались с чрезвычайно быстрой скоростью. Свист, свист, свист, свист, свист. Руки Дуань Лин Тяня двигались так быстро, что иногда даже оставались остаточные изображения. Если мастер оружия высокого ранга был бы здесь и увидел эту сцену, то, несомненно, был бы сильно потрясен. Только потому, что Дуань Лин Тянь в этот момент применял чрезвычайно сложную технику создания оружия. Эта сложная техника была высокоранговой и непостижимой, и обычные люди не могли, видя ее, понять, что именно делал парень. Можно предположить, что духовное оружие третьего ранга, создаваемое с помощью такой техники, несомненно, будет чрезвычайно выдающимся. Прошел час, лужи жидкости начали сливаться в одно целое. Прошло 2 часа, прошло 3 часа, прошло целых 7 часов, прежде чем Дуань Лин Тянь остановился и встал. В то же время котел, мерцавший легким бронзовым блеском, медленно спускался с неба. Свист. Взмахом руки Дуань Лин Тянь легко поймал котел. Котел для создания оружия третьего ранга. Дуань Лин Тянь улыбнулся и посмотрел на получившийся котел. Благодаря этому котлу с сегодняшнего дня для создания сильной лекарственной пилюли или духовного оружия третьего ранга ему требовалось лишь необходимое количество материалов. Убрав котел, Дуань Лин Тянь не стал нетерпеливо улучшать винную горлянку Чжан Шоу Юна, а вместо этого встал перед окном и открыл его. Дуань Лин Тянь заметил, что горизонт уже покрылся красным светом заката и уверовался, что уже настали сумерки. Никогда бы не подумал, что потрачу так много времени. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. Помыв посуду, Дуань Лин Тянь лег на кровать и заснул. Переработка духовного оружия третьего ранга потребовала высокой концентрации и внимания, поэтому приступая к подобному процессу он не должен был быть усталым. Потому что после создания духовного котла третьего ранга он уже был сильно истощен. В мгновение ока Дуань Лин Тянь заснул и спал, пока самостоятельно не проснулся. Проснувшись, Дуань Лин Тянь заметил, что на улице уже был полдень. Впоследствии, он сразу же спустился с кровати и, вытянув руки и ноги, ярко улыбнулся. Не припомню, чтобы когда-либо так долго спал. Покинув гостиницу и поев в ресторане, Дуань Лин Тянь вернулся в свою комнату и начал улучшать духовное оружие третьего ранга. Прежде чем он начал, он изъял винную горлянку Чжан Шоу Юна. Эта винная горлянка уже была духовным оружием пятого ранга, и сейчас ему требовалось просто повысить ее ранг до третьего. Этот тип специального духовного оружия очень проблематичен по сравнению с обычным духовным оружием вроде мечей и сабель. Материалы для ее улучшения очень сильно разнородны. Дуань Лин Тянь покачал головой и осмотрел винную горлянку в руках со всех сторон. По его знаниям, этот тип винной горлянки был довольно необычен. Материалов, необходимых для ее улучшения, хватало, чтобы создать несколько мечей или сабель того же ранга. Шипение. С поднятием руки фиолетово-медное пламя вновь вспыхнуло на его ладони. В мгновение ока, винная горлянка превратилась в лужу жидкости на его ладони. Что касается других материалов, все они также превратились в лужи жидкости под температурой пламени. Руки Дуань Лин Тяня непрерывно двигалась, и он снова применил сложную технику. В настоящее время, Дуань Лин Тянь будто превратился в Будду с тысячей рук, и скорость, с которой его руки выполнили технику создания оружия, была достаточной, чтобы шокировать любого. Время молча пролетело незаметно. Помимо того, что она могла использоваться в качестве вместилища для хранения огромного количества вина, винная горлянка была также грозным атакующим духовным оружием. Поэтому ее и было намного труднее создавать, чем котел. Дуань Лин Тянь потратил 7 часов времени для создания котла третьего ранга, а на винную горлянку третьего ранга он потратил уже 15 часов. Дуань Лин Тянь остановился и встал уже только утром следующего дня. Между тем он почувствовал, как на него напала волна сонливости. Неосознанно, он упал на кровать и заснул. Проснувшись, он снова занялся делом и использовал оставшиеся материалы для улучшения своего духовного фиолетового гибкого меча до духовного меча третьего ранга. Даже при том, что у меня есть квази, королевское духовное оружие, способная усиливать сразу на 100%, и духовный меч первого ранга с усилением на 90%. Это духовное оружие нельзя использовать во время отбора династии Дархан и боевых соревнований между 10 династиями. Как говорится, богатство человека всего ускоряло приход его собственной гибели. Дуэн Лин Тянь был уверен, что если он выставит на показ квази-королевское духовное оружие или духовный меч первого ранга, то несомненно пострадает от преследования многочисленных экспертов династии Дархан и других династий. Квази-королевское духовное оружие и духовное оружие первого ранга были слишком драгоценны, и в определенной степени могли уверенно вызвать у него проблемы. Поэтому ему срочно требовалось духовное оружие, которое он мог сейчас использовать, и духовный меч третьего ранга, несомненно, являлся лучшим выбором. Хотя духовного меча третьего ранга также хватало для пробуждения жадности у других, но не до такой степени, чтобы заставить жадных людей поступать опрометчиво. Ведь на территории различных династий, духовное оружие третьего ранга представляло собой трех мастеров оружия, и никто не смел сгоряча обидеть таких людей, а принимая во внимание, что квази-королевское оружие и духовное оружие первого ранга считались вещами совершенно другого ранга. Духовного оружия такого уровня хватало, чтобы вызвать интерес у многих сильных экспертов 10 династий и даже заставить их опрометчиво действовать. Шипение. Пламя оружия третьего ранга, фиолетово-медное пламя, вновь вспыхнуло на руке Дуэн Лин Тяня. В то же время, он продолжал совершенствовать духовное оружие третьего ранга. На этот раз он создавал духовный меч третьего ранга. Духовный меч третьего ранга было намного легче улучшить, чем винную горлянку, и Дуэн Лин Тянь потратил всего 10 часов на его создание. Готово. 10 часов спустя, Дуэн Лин Тянь с удовлетворенным выражением остановился и посмотрел на лезвие в 3 фута в его руке. Фиолетовый гибкий меч стал духовным оружием третьего ранга, и казалось, его края светились слабым фиолетовым светом, что выглядело чрезвычайно необычным. «Опробую его». С мыслью в сердце, первородная энергия в его теле взбудоражилась. Свист. В то же время, энергия неба и земли зашевелилась над Дуэн Лин Тянем, и в конце концов, она сошлась в многочисленные реалистичные силуэты древних рогатых драконов. В общей сложности над ним сейчас извивалось 7 древних рогатых драконов. Вместе с первородной энергией Дуэн Лин Тяня, она влилась в фиолетовый гибкий меч. Фиолетовый гибкий меч мгновенно налился светом, и в то же время, еще 4 силуэта древних рогатых драконов и 9000 силуэтов древних мамонтов возникли рядом с прежними 7 силуэтами древних рогатых драконов. 9000 силуэтов древних мамонтов окружали 11 древних рогатых драконов в центре, как звезды, мерцающие вокруг луны. Неплохо. 70% усиления. Уголки рта Дуэн Лин Тяня свернулись в улыбке от чрезвычайно удовлетворительного результата. Несмотря на то, что я улучшил винную горлянку для старшего брата Чжана до третьего ранга, я не тестировал его, она также должна увеличивать силу на 70%, не так ли? Неся с собой сердце, полное любопытство, Дуэн Лин Тянь достал винную горлянку, влив в нее первородную энергию. Свист. Дуэн Лин Тянь быстро заметил, что в небе над ним возникло 4 силуэта древних рогатых драконов и 9000 силуэтов древних мамонтов. Так же, как мой фиолетовый гибкий меч, она усиливает на 70%. Дуэн Лин Тянь удовлетворенно улыбнулся. Дуэн Лин Тянь оставался в гостинице целый месяц и перед уходом немного улучшил свою культивацию и концепцию ветра. Выйдя из гостиницы, Дуэн Лин Тянь направился в поместье клана Чжан. Молодой мастер Лин Тянь. Дуэн Лин Тянь только прибыл ко входу в поместье клана Чжан, когда страж клана встал и почтительно поклонился ему. Молодой мастер Лин Тянь. Мгновенно, остальные стражи поспешно также поклонились ему. «Ты знаешь меня?» Дуэн Лин Тянь с удивлением посмотрел на стража ворот. Он ясно помнил, что месяц назад, когда он впервые прибыл в поместье клана Чжан, этого человека не было среди встреченных им стражей у ворот поместья. «Молодой мастер Лин Тянь, возможно, вы меня не знаете, но 2 месяца назад я видел вас на озере нашего клана Чжан», — поспешно ответил страж. Его лицо было наполнено благоговением. Он знал, что хоть этот молодой человек и выглядел очень молодым, но он был хорошим другом старшего молодого мастера клана Чжан. Вот значит как. Дуэн Лин Тянь внезапно пришел к пониманию. 2 месяца назад, у озера в поместье клана Чжан, он использовал навык души, тысячи иллюзий, подшутив над Чжан Шоу Юанем, он действительно привлек внимание многих членов клана Чжан. В то время он не обращал внимания на зрителей. Очевидно, Этот страж тогда находился среди наблюдателей. «Молодой мастер Лин Тянь, пожалуйста, следуйте за мной». Под руководством стражи клана Чжан, Дуань Лин Тянь снова вошел в поместье и прибыл во внутренний двор, где жили Чжан Шоу Юн и Ван Цун. «Молодой мастер Лин Тянь, я покину вас». Страж почтительно уведомил Дуань Лин Тяня, развернулся и ушел. «Спасибо за беспокойство». Дуань Лин Тянь кивнул и пошел во внутренний двор. Двор был широко открыт, и его двери не были закрыты. Глава 643. Шок Чжан Шоу Юна. Лин Тянь. Дуань Лин Тянь только вошел во двор, но уже услышал чрезвычайно взволнованный голос изнутри. Владелец этого голоса, казалось, ждал его уже в течение длительного времени. Этот голос не был чужд Дуань Лин Тяню. «Брат Чжан». Дуань Лин Тянь слегка улыбнулся, когда увидел Чжан Шоу Юна. «Лин Тянь, пожалуйста, проходи». Чжан Шоу Юн поспешно пригласил Дуань Лин Тяня во двор и в то же время отдал указание служанке. «Никто не должен входить без моего разрешения». «Да». Хотя служанка не знала, что случилось, из-за чего молодой мастер потерял самообладание, она все же повиновалась. В мгновение ока Дуань Лин Тянь и Чжан Шоу Юн оказались в просторной комнате. Чжан Шоу Юна горящим взглядом уставился на Дуань Лин Тяня, и потирая ладони вместе, он с предвкушением смотрел на парня, и в этот момент он полностью потерял свой непреклонный внешний вид. «Лин Тянь, моя винная горлянка». Чжан Шоу Юн глубоко вздохнул и с надеждой посмотрел на Дуань Лин Тяня. Увы, Дуань Лин Тянь намеренно вздохнул. «Хаэм», лицо Чжан Шоу Юна тут же побледнело, когда он увидел реакцию парня. «Может ли быть, что мастер оружия третьего ранга не пожелал помочь мне обновить мою винную горлянку до духовного оружия третьего ранга?» Какое-то время он чувствовал потерю в своем сердце. «Лин Тянь, это нормально, если старший не захотел помочь в любом случае, кроме этой винной горлянки у меня еще есть духовное оружие четвертого ранга». Когда Чжан Шоу Юн пришел в себя, он начал утешать Дуань Лин Тяня. «Старший Чжан, когда это я сказал, что старший не помог?» Дуань Лин Тянь не мог не рассмеяться, когда он увидел Чжан Шоу Юна в таком состоянии. «Ты». Чжан Шоу Юн был ошеломлен и также горько рассмеялся. Только сейчас он понял, что Дуань Лин Тянь намеренно вздохнул. «Старший Чжан, смотри». С поднятием руки, в руках Дуань Лин Тяня возникла винная горлянка, и он передал ее Чжан Шоу Юну. «Это моя винная горлянка?» Чжан Шоу Юн ошеломленным взглядом осматривал свою новую винную горлянку. Теперь она была более деликатная и слегка светилась. Никто бы не смог понять, что в прошлом эта винная горлянка была тем самым духовным оружием пятого ранга. «Если это не твоя винная горлянка, то может быть она моя?» Дуань Лин Тянь покачал головой и рассмеялся. Лицо Чжан Шоу Юна покраснело, когда он услышал это. В то же время, пламя, образовавшееся из шара первородной энергии, внезапно вспыхнуло на его руке и растворилось в винной горлянке. Мгновенно сияние винной горлянки стало намного глубоким. Свист. Энергия неба и земли взбудоражила небо над Чжан Шоу Юном, и в конце концов собралась в многочисленные силуэты древних рогатых драконов. Появились первые 11 силуэтов древних рогатых драконов, которые представляли текущее культивирование Чжан Шоу Юна на восьмом уровне стадии посвящения пустоты. Впоследствии, сбоку от 11 силуэтов древних рогатых драконов, появились еще 7 силуэтов древних рогатых драконов и 7000 силуэтов древних мамонтов. 7000 силуэтов древних мамонтов, казалось, как будто отдавали дань уважения Верховному Императору, и окружали 18 древних рогатых драконов в центре, словно мерцающие звезды вокруг яркой луны. Повышение силы на 7 древних рогатых драконов и 7000 древних мамонтов. Смотря на небо над ним, выражение лица Чжан Шоу Юна слегка застыло на некоторое время. Другими словами, моя винная горлянка способна обеспечить усиление на целых 70%, даже если ее поместить в кучу духовного оружия третьего ранга, она будет считаться одним из лучших духовных оружий этого уровня. Сердце Чжан Шоу Юна не могло не начать сильно дрожать. Представшая перед его глазами сцена действительно вышла за рамки его ожиданий, и он был совершенно потрясен таким результатом. Первоначально он считал, что если его винная горлянка станет духовным оружием третьего ранга, то даже если бы она обеспечивала усиление на 66% или 67%, он все равно был бы доволен. Но теперь она полностью превзошла его ожидания. 70%. Целых 70%. духовное оружие третьего ранга с усилением 70%. Несмотря на то, что он не был мастером оружия и не был знаком с Дао создания оружия, он слышал о подобном. Он был уверен, что не говоря уже о династии Дархан и других династий, даже в чужих землях может не оказаться духовного оружия третьего ранга, способного усиливать на 70%. Дуань Линтянь стоял рядом со спокойным выражением лица. Он с самого начала заметил, как сильно изменилось выражение лица Чжан Шоу Юна, и он не был этим удивлен. Любой обычный человек сильно удивится и даже шокируется, когда узнает, насколько может усиливать эта винная горлянка. Созданное мною духовное оружие третьего ранга эквивалентно тому, будто его создал сам боевой император Возрождения. Боюсь, что на всем облачном континенте не найдется ни единого мастера оружия, который сможет создать духовное оружие третьего ранга, способное усиливать на 70%. Думал про себя Дуань Линтянь. Возможно, на облачном континенте имелось много мастеров оружия первого и второго рангов. Однако, возможно, что даже эти мастера оружия не могли создать духовное оружие второго и первого рангов, превосходившие духовное оружие третьего ранга, усиливающие на 70%. Но в случае духовного оружия третьего ранга практически невозможно, чтобы они смогли создать духовное оружие третьего ранга, способное усилить на 70%. Это уже не было связано с уровнем мастера оружия, а с пониманием и опытом в Дао создания оружия. Я еще не был в чужих землях. Интересно, появился ли на облачном континенте человек, который может сравниться с боевым императором Возрождения в Дао создания оружия. Но я могу быть уверен в одном: во второй жизни боевого императора Возрождения на облачном континенте не было ни одного мастера оружия, который мог бы сравниться с ним. Это было то, в чем Дуань Линтянь был чрезвычайно уверен, исходя из воспоминаний боевого императора Возрождения. Дуань Линтянь постепенно обуздал свои мысли. С другой стороны, Чжан Шоу Юн, наконец, оправился от шока и нежно погладил винную горлянку в своих руках, а его взгляд наполнился горящим блеском. «Старший Чжан, тот мастер сказал, что он только поможет тебе увеличить усиление этой горлянки, но объем внутри нее он увеличивать не будет». Дуань Линтянь посмотрел на Чжан Шоу Юна и улыбнулся. «Таким образом, винная горлянка в твоих руках может вместить столько же вина, как и раньше». Чжан Шоу Юн вернулся в чувство и покачал головой. «Это не проблема, в любом случае мне было уже достаточно и первоначального объема». Закончив говорить, Чжан Шоу Юн полностью протрезвел, глубоко вздохнул и искренне посмотрел на Дуань Линтяня. «Линтянь, спасибо тебе». Чжан Шоу Юн выразил свою благодарность с чрезвычайной искренностью. «Старший Чжан, ты обращаешься ко мне, как к чужаку, наше знакомство само по себе судьба. Вспомни, если бы ты протянул мне руку в древнем городе Вечности, я бы, наверное, умер от рук того старика». Дуань Линтянь покачал головой и медленно улыбнулся. Когда он вспомнил опасную сцену в тот день в древнем городе Вечности у ресторана Нефритовой Вечности, он до сих пор ощущал, какой страх он тогда испытал. В тот день было искалечено не только культивирование Сюн Цуаня, даже его и Ли Фэй жизни находились в неминуемой опасности. В критический момент именно Чжан Шоу Юн протянул руку и убил того увядшего старика. Это спасительное одолжение было чем-то, что Дуань Линтянь никогда не мог забыть. Как говорится, карма идет по кругу, и доброта вознаграждается добротой в прошлом. Я не совсем верил этим словам, но верю сейчас. Услышав напоминание Дуань Линтяня, Чжан Шоу Юн сразу вспомнил тот случай и эмоционально вздохнул. «Линтянь», в мгновение ока лицо Чжан Шоу Юна стало серьезным, когда он сказал слово в слово: «В будущем, если тебе понадобится помощь, то я, Чжан Шоу Юн, готов буду отдать свою жизнь, но помощь тебе». Во всей династии Дархан имелось только одно духовное оружие третьего ранга, о котором было широко известно. Более того, оно находилось в руках императорской семьи династии Дархан. Теперь Дуань Линтянь дал ему духовное оружие третьего ранга, и для него это было чрезвычайно большим одолжением, которое он вряд ли когда сможет вернуть. «Старший Чжан, ты слишком серьезен, но есть кое-что, с чем я должен тебя побеспокоить», — улыбнулся Дуань Линтянь. «Говори», — произнес Чжан Шоу Юн. «Старший Чжан, если это возможно, я надеюсь, что ты сможешь использовать свои связи и помочь мне найти чрезвычайно ценный лекарственный материал. Лекарственный материал изображен на этой картине, и он называется «Вечный корень». С поднятием руки, картина появилась в руке Дуань Линтяня. На картине был представлен лекарственный материал в форме корня, и когда на него смотрели внимательно, он был похож на острые когти легендарного божественного зверя Феникса. Вечный корень, Чжан Шоуюн поднял брови и, изучив картину, серьезно произнес: «Не волнуйся, я сделаю все возможное, чтобы найти для тебя этот лекарственный материал». «Спасибо, старший Чжан». Дуэн Лин Тянь поспешно поблагодарил его и добавил: «Кроме того, если у старшего Чжана есть способ получить духовные плоды, используемые боевыми мастерами стадии посвящения пустоты, которые уже бесполезны для тебя, я надеюсь, что ты сможешь передать их мне. Я, конечно, щедро тебя отблагодарю». Немного колеблясь, закончил Дуэн Лин Тянь. В конце концов, Чжан Шоуюн также был боевым мастером стадии посвящения пустоты, и он также стремился выделиться во время боевых соревнований между 10 династиями. В случае, если у него имелся еще не употребляемый им в прошлом духовный плод, он, естественно, никому бы его не передал. У каждого был свой эгоизм. Дуэн Лин Тянь отчетливо понимал это. «Лин Тянь, если ты так говоришь, то ты не считаешь меня своим другом. Ты попросил кого-то помочь мне поднять ранг моей винной горлянки до 3-го и оказал мне большую доброту. Если я действительно смогу получить духовный фрукт, используемый боевым мастером на стадии посвящения пустоты, я, несомненно, представлю его тебе, даже не буду при этом хмуриться», — искренне ответил Чжан Шуюн. «Спасибо, старший Чжан». Дуэн Лин Тянь поблагодарил его, а затем сказал: «Старший Чжан, так как это так, то я уйду первым. Лин Тянь, почему бы тебе не остаться здесь до отбора династии?» — предложил Чжан Шоуюн. «В этом нет необходимости». Дуэн Лин Тянь отказался от благих намерений Чжан Шоуюна. «Мне еще есть о чем позаботиться, и будет удобнее, если я вернусь». Он все еще помнил, что на днях он совершил поездку в павильон сбора сокровищ города Млечного Пути и однажды сказал мастеру павильона Сянину, чтобы тот искал его в поместье империи Черного Камня в столице династии Дархан, если у того появятся новости о духовных плодах, используемых боевыми мастерами стадии посвящения пустоты или о вечном корне. Если у Сянына действительно появятся новости и он придет к нему, но его не окажется на месте, то он мог потерять уникальную возможность. «Ладно», — Чжан Шоуюн кивнул и больше не настаивал. «Я провожу тебя». Впоследствии Чжан Шоуюн намеревался проводить Дуэн Лин Тяня из поместья клана Чжан. Оба только что вышли бок о бок из двора, когда увидели спешно мчащуюся к ним фигуру. Это оказалась Ван Цун. Глава 644. Появление духовного плода. «Цун, почему ты так спешишь?» Чжан Шоуюну стало сильно любопытно, когда он увидел запыхавшуюся жену. Ван Цун ответила, тяжело дыша: «Юн, отец попросил тебя подойти. Великий старейшина нашел духовный плод и намерен отдать его тебе. Но вторая мать попросила тот духовный плод для твоего второго брата, и это поставило отца в чрезвычайно трудное положение. Поэтому отец использовал голосовую передачу и попросил кого-нибудь уведомить меня, чтобы я позвала тебя». На одном дыхании закончила Ван Цун. «Духовный фрукт?» Глаза Дуэн Лин Тяня загорелись. Поскольку патриарх клана Чжан хотел отдать духовный фрукт Чжан Шоуюну, значит, он, несомненно, являлся тем духовным фруктом, который могли использовать боевые мастера стадии посвящения пустоты. «Лин Тянь, похоже, тебе повезло». Чжан Шоуюн улыбнулся Дуэн Лин Тяню. Прежде чем Ван Цун успел среагировать и понять, что именно происходит, Чжан Шоуюн сказал Дуэн Лин Тяню и большими шагами направился к центральной части поместья клана Чжан. Зал аудиенции клана Чжан находился именно там. На протяжении всего пути Дуэн Лин Тянь и Чжан Шоуюн шли бок о бок, а охранники и слуги, которых они встретили на пути, почтительно им кланялись. «Старший молодой мастер», — даже все ученики клана Чжан почтительно обращались к Чжан Шоуюну. Природный талант и сила Чжан Шоуюна высоки, и практически решено, что он унаследует позицию патриарха клана Чжан, — думал про себя Дуэн Лин Тянь. «Если старший Чжан не употреблял этот духовный фрукт раньше, то тогда ты поглотишь его сам», — сказал Дуэн Лин Тянь. Хотя он нетерпеливо хотел этот духовный плод, как говорится, джентльмен не захватывает то, что любит другой. Если духовный плод окажется полезен Чжан Шоуюну, то он действительно не мог просто так принять его. «Лин Тянь, неважно, использовал я тот духовный плод или нет, я все равно отдам его тебе», — искренне ответил Чжан Шоуюн. Это было его обещание, мужское обещание. Предоставив духовное оружие 3-го ранга, Дуэн Лин Тянь, несомненно, оказал ему большую услугу, и даже если он будет использовать духовные плоды, чтобы вернуть его, он считал, что ему будет очень трудно погасить такой долг, но он хотел начать возвращать его уже сейчас. Решительность Чжан Шоу Юна вызвала у Дуань Лин Тяня тепло в сердце. В мгновение ока Дуань Лин Тянь последовал за Чжан Шоу Юном в зал для аудиенции клана Чжан. Зал для аудиенции клана Чжан был красиво украшен, и внутри уже находилось три человека. Один из них стоял в стороне, двое других стояли с другой стороны и стояли лицом к первому. Человек, стоявший напротив двух других, был достойным мужчиной средних лет и носил синие одежды, а также излучал достойную ауру. Вероятно, он патриарх клана Чжан. С первого взгляда Дуань Лин Тянь догадался о личности достойного мужчины средних лет, и факты доказали, что он не ошибся. «Лин Тянь, это мой отец и патриарх нашего клана Чжан». Голосовая передача Чжан Шоу Юна своевременно вошла в уши Дуань Лин Тяня. «Патриарх Чжан». Дуань Лин Тянь посмотрел на патриарха клана Чжан и слегка кивнул в знак приветствия. Патриарх клана Чжан кивнул Дуань Лин Тяню. «Ты должно быть друг Юна, верно? Ты обладаешь такой удивительной способностью в таком юном возрасте, и это действительно шокирует». Закончив говорить, патриарх словно бы глубоким взглядом посмотрел на него, и его взгляд заставил Дуань Лин Тяня испытывать подавленность. Впоследствии пристальный взгляд Дуань Лин Тяня опустился на двух других людей в зале. Женщина средних лет и молодой человек. В настоящее время они оба сердито смотрели на него, и если бы пламя ярости в их глазах могло быть высвобождено, то оно бы уже сожгло его в пепел. Эти два человека не были незнакомы ему. Они были женой патриарха клана Чжан и вторым молодым мастером клана Чжан, Чжан Шоу Юанем. Предположительно, патриарх клана Чжан посмотрел на меня так из-за того, что два месяца назад я преподал урок Чжан Шоу Юаню. В этот момент Дуань Лин Тяню было несложно догадаться. «Патриарх Чжан, вы слишком добры». Но, столкнувшись со словами патриарха, выражение Дуань Лин Тяня осталось неизменным, и он не ответил ни высокомерно, ни смиренно. Это также заставило патриарха восхититься Дуань Лин Тянем. И посмотрев на Чжан Шоу Юна, он сказал: «Один Юн, у тебя появился необыкновенный друг, я слышал, что он намерен участвовать в отборе династии, который состоится через 4 месяца. Лин Тянь, безусловно, не подведет отца». Чжан Шоу Юн кивнул, и его слова были полны уверенности в Дуань Лин Тяне. «Отец, я слышал, великий старейшина нашел духовный плод?» – спросил Чжан Шоу Юн. Практически в тот момент, когда Чжан Шоу Юн спросил об этом, выражения женщины и Чжан Шоу Юаня резко потемнели. Они оба переглянулись и увидели нежелание в глазах друг друга. Черт возьми, как он так быстро узнал о новостях? Передача голоса женщины была наполнена жестоким характером. «Мама, я не уйду в сторону, если я смогу получить этот духовный плод. Я, безусловно, сразу смогу прорваться на 7-й уровень стадии посвящения пустоты. В то время я, несомненно, смогу продвинуться в отборе династии и получить квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями». Прозвучала возмущенная передача голоса Чжан Шоу Юаня. «Да». Столкнувшись с вопросом Чжан Шоу Юна, патриарх кивнул, и с поднятием руки, духовный фрукт с вращающимися огнями появился в его руке. Глаза Чжан Шоу Юна загорелись, когда он увидел этот духовный плод. Но губы Дуань Лин Тянь наоборот изогнулись в горькой улыбке. Он горько улыбнулся по той причине, что он уже видел этот духовный плод, и не только по этой причине, он даже уже однажды съел его. Духовный плод пустоты. Это был один из двух духовных плодов, которые мастер павильона сбора сокровищ города Млечного Пути, Сян Ин, дал ему в качестве оплаты аванса за заключенную сделку. Когда его культивация приблизилась ко второму уровню стадии посвящения пустоты, он сразу прорвался на третий потому, что именно тогда он съел духовный плод пустоты. Поэтому этот духовный плод был для него бесполезен. Но старший Чжан, кажется, не употреблял его раньше. В то же время, Дуань Лин Тянь, будучи сильно разочарованным, он заметил горящий взгляд Чжан Шоу Юна, который смотрел на духовный плод пустоты, и этот взгляд говорил о его желании заполучить этот духовный плод для себя. Но в мгновение ока Дуань Лин Тянь увидел, как Чжан Шоу Юн отвел свой взгляд. В то же время, четкая передача голоса прозвучала в его ушах. «Лин Тянь, как только я получу этот духовный плод, я передам его тебе с помощью этого духовного плода. Твоя культивация, несомненно, продвинется еще дальше». Это была именно голосовая передача от Чжан Шоу Юна. Дуань Лин Тянь обалдел, Он был полностью ошеломлен. Мгновение назад он понял, что Чжан Шоуюн еще не поглощал духовный плод пустоты. В следующий момент Чжан Шоуюн хотел дать ему его. Некоторое время Дуань Линтянь чувствовал, что его сердце было наполнено теплом. Старший Чжан действительно друг, достойный того, чтобы относиться к нему как к достойному другу. Вздохнул в своем сердце Дуань Линтянь, но Дуань Линтянь намеренно сдержал свои чувства и сказал через голосовую передачу: «Старший Чжан, если я не ошибаюсь, ты в прошлом не употреблял этот духовный плод, не так ли?» «Да». Чжан Шоуюн не отрицал этого и сказал прямо через голосовую передачу: «Я раньше поглощал духовные плоды для боевых мастеров стадии посвящения пустоты, но не этот. Тогда почему ты отдаешь его мне? Если ты поглотишь его сам, то, вероятно, сможешь быстро прорваться к 9-му уровню, не так ли?» Спросил Дуань Линтянь. «Это мое обещание тебе». Ответ Чжан Шоуюна был чрезвычайно простым и прямым, и вызвал еще более глубокое тепло в сердце у Дуань Линтяня. В конце концов, Дуань Линтянь решил перестать дразнить Чжан Шоуюна. «Старший Чжан, боюсь, ты не сможешь осуществить свое желание». «А?» Чжан Шоуюн был ошеломлен. «В прошлом я также употреблял духовные плоды, используемые боевыми мастерами на стадии посвящения пустоты, но моя удача была лучше, чем у тебя, и я уже употребил духовный плод пустоты, который сейчас находится в руке патриарха». Дуань Линтянь говорил через голосовую передачу. В то же время, патриарх клана Чжан сказал: «Юн, это духовный плод пустоты, и он до определенной степени способен увеличить культивацию боевого мастера стадии посвящения пустоты. После того, как ты съешь этот духовный плод, ты должен суметь за короткое время прорваться на 9-й уровень стадии посвящения пустоты. Сейчас, я намерен отдать этот духовный плод тебе. Я надеюсь, что ты сможешь принести честь моему клану Чжан и династии Дархан в отборе династии и даже в боевых соревнованиях между 10 династиями. В конце концов, патриарх клана Чжан передал духовный плод пустоты. «Отец, не волнуйся, я, конечно, не подведу всех». Чжан Шоуюн глубоко вздохнул и медленно протянул руку с намерением получить духовный плод пустоты. В этот момент его чувства были чрезвычайно сложными. Первоначально он думал, что должен был отдать этот духовный плод Дуань Линтяню, но никогда не думал, что Дуань Линтянь на самом деле уже поглощал в прошлом этот духовный плод. Он чувствовал, что восстанавливает что-то потерянное. «Подождите». Но, как только Чжан Шоуюн собирался получить духовный плод пустоты, мелькнула фигура, чтобы остановить Чжан Шоуюна. Чжан Шоуюна остановила именно жена патриарха. Вторая мать. Чжан Шоуюн нахмурился, а его выражение лица слегка помрачнело. Хотя он и предполагал, что его вторая мать не позволит ему получить плод духовной пустоты, он никогда не ожидал, что она будет настолько прямой.